Глава пятая. Озеро мертвых. Выехав из Замощья, дербский епископ уверенно повел свой отряд вниз, по Черной, до Оридежа. При впадении его в лугу повернул налево. Промчался еще около полумили и вдруг увидел, что навстречу ему катится лавина русской конницы. Священник даже не испугался. Он просто принял к сведению, что сейчас их всех истребят. Просто стопчут походя и двинутся дальше. На губах сама собой появилась презрительная усмешка. Ну и как демон тьмы собирается теперь спасать столь желанное для него грешное тело? От узкого войска отделился всадник, подъехал ближе. «Кто таковы? Откуда и куда путь держите?» — поинтересовался он. «Дошла до меня весть, сын мой», — сходу придумал священник наиболее правдоподобное объяснение. «Что здесь, совсем неподалеку, пролилась кровь христианская. Полегло множество людей, да простит Господь их бессмертные души. По поручению дербского епископа я следую из Нарвы, чтобы вознести над телами убиенных поминальные молитвы и успокоить их мечущиеся сущности». Епископ перекрестился. Русич довольно долго размышлял, глядя то на организатора Ливонского военного похода, то на его спутников, а потом вдруг, дав шпоры коню, мчался вверх по реке. «Вот дурачье!» — не выдержав слух, рассмеялся священник. «Дикари! Любой мошенник, как цыпленка, проведет!» Он вспомнил про алхимика, дожидающегося его возвращения в недрах Нюрнбергской девы. Такой хитрец смог бы обобрать всю эту страну до последней нитки. Прямо хоть выпускай и отправляй через границу. Правитель западного берега Чудского озера подпихнул пятками коня, заставляя перейти его в неспешный намет. Путь предстоял долгий, и силы лошадей стоило поберечь. У крутой излучины, там, где текущая почти на запад луга вдруг резко поворачивает на восток, отряд одетых в гарнаши людей свернул на неприметную протоку, по ней вышел на Череменецкое озеро, с него на озеро Врево, а дальше по хорошо заметной, нахоженной нынешней зимой многими ратями дорогой, на речку Пагубу и по ней в сторону Плюссы. Здесь, на речном стыке, их застали сумерки. Отряд остановился, телохранители развели огонь. Мороженая свинина, брошенная в вытопленную из снега воду, сразу дала густой мясной аромат, наверняка сведший с ума всех окрестных хищников. Но приблизиться к костру никто из них не рискнул. «Вы желаете только вареного мяса, господин епископ?» — с поклоном спросил Флор. «Или мне нужно приготовить кашу?» «Если бы ты спросил об этом раньше», — укоризненно покачал головой священник, «я бы предпочел мясо, запеченное над огнем. А теперь мне все равно». «Простите, господин епископ», — заметно побледнел начальник охраны. Однако ушедший в свои мысли господин жестом велел ему отойти. Тем не менее, отложенную в серебряную миску кашу, в которой Флор старательно выбрал побольше мясных кусочков, господин съел с большой охоткой, а затем не менее охотно запил все обычной водой и решительно завернулся с головой в плащ. «Ты!» — по очереди указал на троих воинов начальник охраны, распределяя вахты. «Не разведите огонь у господина епископа за спиной!» Флор оглянулся на темный шерстяной кокон, ожидая какой-либо реакции, но ничего не увидел и с облегчением кивнул. «Зима! Не самое лучшее время, чтобы демонстрировать аскетизм. Завернувшись в плащ, пусть даже подбитый мехом, можно проснуться калекой. а то и вовсе не проснутся. Зато два костра, разведенные по обе стороны от спящего человека, прогревают тело со всех боков и позволяют спать хоть вовсе без одежды. Утром все позавтракали теплой кашей и сразу поднялись в седло. Быстрый марш по реке позволил конному отряду всего за 5 часов домчаться до 2 больших рубленных изб, стоящих неподалеку от берега. Господин епископ улыбнулся. Он вспомнил про то, что жители этой деревеньки при подходе ливонской армии успели уйти в лес, а стало быть, людей, командовавших войском, видеть не могли. «Флор!» — поманил он к себе начальника охраны и протянул ему покрытый мелкой арабской вязью золотой алтун, донесенный арабскими купцами на берега Северного моря из далекого Стамбула. «Скажи здешним сербам, что нам нужен ночлег, еда, сено коням сегодня и пара мешков овса или ячменя с собой». Воин принял монету, поднес ее к глазам, задумчиво облизнул губы. «Ты боишься, что я дал тебе фальшивую монету?» — вкрадчиво поинтересовался священник. «За ночлег и 2 мешка зерна, и этого слишком много, господин епископ. Лучше я переплачу втрое, чем снова останусь ночевать в сугробе», — отмахнулся священник. «Это последняя возможность отдохнуть перед длинным переходом». «Как скажете», — пожал плечами Флор и помчался к дому. Разумеется, их впустили. При всей настороженности и готовности схватиться за постоянно торчащие из-за пояса топоры, при всем недоверии, доходящем до того, что приютивший их мужик отправил всю свою семью, жену, детей и старую бабку, в соседний дом, а сам остался только с братом и старшим сыном. При всем том, отчеканенный Сулейманом Великолепным Золотой побудил русичей пустить странных гостей в дом, и заколоть в их честь молодого бычка, разместить их в чисто прибранных комнатах, всю ночь поддерживать огонь в печи, одновременно приоткрыв ставни, чтобы не было так душно из-за скученности. Поутру гостей до отвала накормили растягаями, дали с собой пирогов и позволили засыпать в мешки и торбы столько овса, сколько они только могли взять. После долгого и полноценного отдыха путники без особого труда совершили рывок в 50 миль всего лишь с 1 дневкой и остановились на ночлег всего в нескольких милях от Гдова. Для дербского епископа это были опасные места, его могли узнать жители усадьбы Чернева, под стенами которой он открыто ездил на коне. Его могли узнать гдовские стрельцы, им тоже доводилось наблюдать за фигурой в черном плаще не 1 неделю. Поэтому священник и решил переждать ночь в глухой лесной чащобе. Подняться еще до зари и поутру, пока ворота крепости еще закрыты, а ее обитатели еще только опоясывают свои чресла, широкой рысью промчаться по лесной дороге, мелькнуть под высокими башнями и вырваться на широкий ледяной простор Чудского озера. Несущуюся по заснеженному тракту кавалькаду увидел только одинокий стрелец, прогуливающийся в обнимку с бердышом вдоль высоких зубцов башни. Тегеляй, даром что весь на вате, грел плохо, и чтобы не замерзнуть, караульный слегка притоптывал, передергивал плечами и время от времени приседал, словно ему никак не терпелось спуститься в пляс. Но он не решался сделать этого на посту. Первой мыслью караульного при виде мчащихся во весь опор всадников волки гонятся. Но под лесными кронами позади конников было пусто. Восьмерка верховых тем временем промчалась над занесенным вьюга лагерем лацкнехтов и вынеслась на лед. «Куда вы?» — недоуменно пробормотал стрелец. озеро, что море ни края, ни конца, запорошит, завьюжит, заморозит, закружит. Туда не дойдете, назад не вернетесь. Он подумал о том, что докладывать десятнику о странном отряде или нет, если доложить, могут послать искать следы, преследовать, проверять. Нет, лучше не говорить. Может, он в другую сторону смотрел. Эван, как они быстро шастнули. Нет, холодно больно на улице. Лучше не говорить. Дербский епископ, умеряя резвость коня, оглянулся на крепость. Пролом, выбитый с таким трудом, едва ли не за месяц, уже закрывала свежая бревенчатая стена. Следов сапы, с помощью которой бомбардиры подкрадывались на расстоянии выстрела, тоже не осталось. Даже разоренная деревня в полумиле на север и та преспокойно красовалась целехонькими избами. Впрочем, там осталась только внешняя оболочка, уж этот священник знал точно. Он перевел коня в намет, пусть отдохнет. До родного берега еще 20 миль, нечего загонять лошадей раньше времени. По левую руку показался силуэт распластанного человека в кирасе. Именно силуэт. Снег превратил ландскнехта в одноцветный контур, края которого размывались на белом листе сугроба. Спустя полмили в пределах видимости оказался еще один скрюченный мертвец. Потом сразу два. Когда на пути отряда попался пятый труп, священник остановился и слез с коня. Ландскнехт лежал лицом вниз. Его цеховую принадлежность надежно подтверждали тонкие суконные чулки и выпирающий над кирасой пышный воротник. И еще из-под бедра выглядывала пороховница из коровьего рога. А дербский епископ точно помнил, что с мушкетонами в поход отправились только немецкие наемники. Однако ран на теле видно не было, кровавых пятен под мертвецом тоже. Тогда отчего же он умер? Епископ оглянулся на свою охрану, жестом приказал ей отправляться вперед, несколько минут провожал всадников взглядом, а потом сказал: «Демон, я хочу знать, отчего он умер». «Замерз!» — оглушило уши детским звонким голоском. «Почему?» «Холодно было». «Почему оказался здесь?» «Пришел». «Демон!» — начал злиться на духа тьмы священник. «Я хочу услышать все это от него, а не от тебя. Оживи его, демон». «Я не могу оживлять мертвых, смертный». Спокойным, рассудительным тоном ответил дух. «Я могу лишь дать возможность с ним поговорить». «Так сделай это». По лицу священника тотчас ударил порыв ледяного ветра. Он дул все сильнее и сильнее, срывая плащ с плеч епископа, выхлестывая его глаза, пробивая меховой дублет вместе с остальными пластинами бриганты, выхолаживая саму душу. Но одновременно ветер, словно бесчисленными когтями, содрал тонкую ледяную корку с лица мертвеца, вычислил снег из-под тела и отряхнул пышные буфы кальцонов. Послышался тихий треск, и ландскнехт начал отрываться ото льда. Он не вставал, его выламывало в вертикальное положение, словно торос при сильной подвижке льда. Внезапно рев ветра утих. Священник увидел, как ураганное марево ветра вдруг оказалось на расстоянии стены от него. Вьюга плавно обтекала двух встретившихся на озерном просторе людей, оставляя их в состоянии полной тишины и невероятного смертельного покоя. — Где это я? — послышался сиплый, простуженный голос. — Я все еще на льду? — Да, сын мой, — мягко согласился епископ. — Ты не замерз? — Нет, С явным удивлением ответил наемник и развел руки, оглядывая свое тело. «Все время мерз, а сейчас почему-то перестал. И бок больше не болит. Можно подумать, я умер, и у меня больше нечему болеть». Ланскнехт радостно засмеялся своей шутке. Священник тоже вежливо улыбнулся и осторожно поинтересовался. «А как ты тут очутился?» «Я?» — Кираса приподнялась и опустилась. «Мы сидели в деревне и играли в кости. Тут послышалась пальба, кто-то заорал, наш город взяли. Мы похватали сошки и мушкетоны и кинулись к крепости. Я одним из первых бежал, и вдруг слышу: солнышко! Голосок вроде девичий громыхнул, как иерихонские трубы. Тут прямо в лицо пламенем как полыхнет, и грохот, как из бомбарды, в ухо пальнуло. Я понять ничего не могу, бок болит, рядом все мертвые лежат или корчатся. А впереди черные всадники, с копьями летят, ако посланцы апокалипсиса. Тут я маленько струхнул, мушкетон кинул, да и рванул, куда глаза глядят. Бегал, бегал, замерз, как лапландский заяц. Спасибо, на вас наткнулся, святой отец, теперь не пропаду. «Солнышко!» — задумчиво повторил епископ. «Солнышко! И пламя в лицо! И паж убора слышал солнышко! Откуда оно?» «Девица одна!» — крикнула. Низким хриплым басом откликнулся демон. «Ой, а кто это?» — подпрыгнул от неожиданности наемник. «А разве ты его слышишь?» — с подозрением спросил епископ. «Слышит?» — развеселился демон. «Конечно, слышит! Ну, конечно же, он меня слышит!» Отрезанное от пурги пространство наполнилось громогласным хохотом, и стены его не выдержали. По лицу священник опять ударил жалящий крупинчатый ветер, а Ланскнехт так и застыл со вздернутыми руками и немым изумлением на лице. И епископ закрыл ладонями глаза от ветра, но ураган уже опал к его ногам, и над просторами Чудского озера засияло яркое полуденное солнце. Жалобно заржал конь, священник немного расслабился, оглянулся. От него и до самого горизонта ослепительно искрился чистый белый наст. Немного в стороне нетерпеливо переступал на месте его скакун. В двух шагах впереди стоял во все той же позе сбежавший с поля боя Ланскнехт. Но лицо его опять покрывала тонкая корка льда. Ворот кружевной рубашки наполнился снегом, по кирасе струилась замысловатая изморось. «Он говорил правду про солнышко, демон?» «Это правда, что прежде чем погибнуть все рыцари и другие, наши храбрые воины слышали, как некая ведьма насылает на них заклятие?» «Какая ведьма?» — обыденным тоном удивился витающий где-то рядом дух. «Просто одна девица громко орала». «Ты лжешь, демон!» — покачал головой дербский епископ. «Ты пытаешься укрыть одну из своих соратниц, прислужницу темных сил». В его голове все наконец-то встало на свои места. Разумеется, язычники не могли остановить армию, движение которой готовили на протяжении десятков и сотен лет тысячи людей, лазутчики Святого Престола, пробиравшиеся под видом беглецов из Европы, лекари, организовавшие мор на всем пути войск и в царском дворце, командиры отдельных армий, нападавшие на города и монастыри и уничтожавшие русские библиотеки, воспитатели будущего командира, внушившие ему стремление к движению на восток и давшие воинское мастерство, ганзейские купцы, давшие золото, да и он сам, нанявший сотни немецких наемников. Такого удара не мог остановить ни один смертный, а уж тем более какие-то дикари. Значит, во всем повинно колдовство. Во всем виновата эта проклятая ведьма, насылавшая свои чары перед каждой битвой, переломавшая все планы и выпившая силы, способных сразить любого врага солдат. «Я хочу получить ее, демон!» — буквально зарычал от ярости священник, сжимая кулаки так, что даже сквозь меховые рукавицы ногти смогли ощутимо вонзиться в ладонь. «Я хочу получить ее к себе в подвал и разорвать своими собственными руками!» «Но она не ведьма!» — низким бархатистым голоском корректно предупредил дух тьмы. «Ты слышал, демон?» — во всю глотку заорал дерпский епископ. «Я хочу получить ее в свой подвал!» «Получишь!» — вкрадчивым женским голоском закружил у самых ног демон. «Но я пока бесплотен и не смогу ее принести. Я могу лишь сделать так, чтобы она пришла к тебе сама». «Так сделай. Но тогда мне придется вселиться в нее, и я не смогу быть рядом с тобой и выполнять твои приказы». «От тебя все равно никакой пользы». «Ну почему же?» — тоненько рассмеялся дух. «Я умею не только приводить девиц, но и показывать дорогу. Поэтому садись на коня и поезжай вперед. Иначе ты закружишься и вмерзнешь в лед где-нибудь рядом с этим солдафоном. А твое тело должно жить. Оно должно жить еще хотя бы 10 лет. Отправляйся за ведьмой немедленно!» — нервно дернул головой епископ. «Нет!» — по-змеиному зашипел дух. «Я хочу убедиться, что твое тело в безопасности. Ты обязан выполнять мои приказы. Я уйду, когда твои ноги коснутся берега». «Проклятый демон!» Епископ подбежал к коню, заскочил в седло и со всей силы вонзил в бока жеребцу свои шпоры. Однако лошадям нет дела до человеческого нетерпения или высших целей. Через полчаса конь начал задыхаться, и священник волей-неволей снова перешел в намет, скрипя зубами от злости. Но, тем не менее, в точности выполняя подсказки демона о том, куда нужно править. Примерно через час впереди проявилась темная полоса. Еще через полчаса он разглядел на фоне чистого голубого черный крест над остроконечным, напоминающим испанскую пику шатром колокольни, что возвышаться у монастыря города Кадавер. «Отправляйся, демон!» — потребовал правитель западного берега озера. «Я вижу свою землю! Отправляйся, демон! Ты слышишь?» Тишина! Дербский епископ покрутил головой, но никого, естественно, не увидел. «Проклятый дух!» — выругался он. «Если он опять не выполнит своего обещания, то я...» Что он сможет сделать, если дух тьмы опять попытается его обмануть, священник не знал, а потому просто послал коня вперед, неспешно и рысью, и вскоре въехал под поросшее густым мехом инея липовые кроны, спрыгнул на землю и повернулся лицом назад к озеру. «Вот и все. Поход закончен». Он надеялся, что эти месяцы перевернут новую страницу истории. Опрокинутый мир изменят судьбы как его собственную, так и еще очень многих тысяч людей. А получилось что? Ничего. Обычный набег, немного крови и полная пустота. Но дерзкий епископ ошибался. Зимний поход Ливонского ордена в году 7 61-м от сотворения мира, имел огромное значение для прибалтийских земель. 97 ливонских рыцарей и 117 крестоносцев, бесследно сгинувшие в прилужских лесах, были последними воинами, сохранившими в своих сердцах дух воинственности древних германцев, стремление к движению на восток и к честной военной добыче. Остальные мужчины выродившегося ордена предпочитали женщин, вино и верный постоянный доход с полученных в собственность земель. А потому, когда спустя 4 года Иван IV Грозный простым указом распустит Ливонский орден раз и навсегда, ни один голос не посмеет возвыситься в ответ и более не поднимется в защиту былой славы, ни один меч. Лишь последний великий магистр Готтард Кетлер будет в панике метаться по пустынным дорогам царской Ливонской вотчины. Но и тот в скорости сбежит в Польшу и присягнет на верность польскому королю. «Проклятая ведьма!» — прошептал священник. «Ничего, она ответит за все!» Но он взял коня под уздцы и направился к воротам монастыря.